Глава 10. Жизнь 6. Март. Может, система для читера в виде исключения поблажку сделала, открыв часть заблокированных возможностей интеллекта еще до достижения 10 уровня? Может и так, ведь уже 7-й день не умирает, несмотря на пережитые приключения. Но если это правда, выходит, что открыла она немного, иначе чем объяснить то, что он сейчас занимается тем, что можно подвести под тягу к суициду? Да, именно так. Ведь вместо того, чтобы как планировал вернуться к первой дороге, читер двинулся по второй. Не к городу, а в противоположную сторону, на восток. Уж очень его заинтересовала вечерняя пальба. Направление на источник дыма вчера запомнил, да и без него, скорее всего, найдет нужное место. Почему-то был почти уверен в том, что колонна не свернула с широкого асфальта и именно на нем встретила проблемы или сама их кому-то доставила. Читеру до зарезу нужно хорошее оружие. Очень неуютно выживать среди зараженных и недружелюбных иммунных, если в руках у тебя лишь заточенные отвертки до двухстволка при 7 патронах, снаряженных мелкой дробью. Если неподалеку серьезно повоевали, это открывает перспективы разжиться чем-то поприличнее. Это в нормальном мире поле боя могут без проблем зачистить команды трофейщиков, оставив посторонним лишь гильзы да горелое железо. Здесь, если как следует пошумишь, жди полчища урчащих любопытствующих. Зараженные прекрасно знают, что стрельба – это верная примета сытого пиршества, бросают все прочие дела и мчатся на нее. Вот зачем, спрашивается, переться туда, где можно нарваться на толпу мертвяков или недружелюбных иммунных с тяжелым вооружением. Умный не пойдет, а вот читер – запросто. Очень уж ему хочется обзавестись винтовкой или, на худой конец, автоматом. С достойным стволом открываются иные возможности. Можно, как и раньше, выскакивать на группы тварей с топором да копьем, но если что-то пойдет не так, успокаивать их шумно и быстро. Кач пройдет быстрее, да и трофеев прибавится. Но да, как известно, дурак мыслями богатеет. Вот с такими мыслями читер еще до рассвета покинул деревню. По дороге идти побоялся, ему не улыбается столкнуться с мертвяками на территории, неподготовленной к победным схваткам. Так что шагал по тростнику или заросшим участком степи, лишь изредка показываясь на открытых местах. Голову не совсем потерял, потому время от времени делал остановки на участках, с которых открывался хороший вид. Минуту-другую тратил на изучение окрестностей, лишь потом возобновлял движение. Поле боя он вначале унюхал. Третий час пути тянулся. Все степь да тростник, степь да тростник. Однообразие нагоняло сонливость, хоть что-нибудь иное хотелось увидеть, пусть даже это будет стая мертвяков. Но те будто окончательно умерли, за все время ни один на дороге не показался. Почуяв запах гари, присел, притаившись в высокой траве, повел носом, принюхиваясь. Так и есть, где-то поблизости недавно огонь поработал. Это вряд ли костер усталого путника, потому как воняет паленой резиной, пластиком и чем-то неописуемым, явно химическим, не дровами и не углем. Как ни оглядывался, разглядеть источник смрада не сумел, но догадался, что вороны, рассевшиеся чуть поодаль на низеньких деревцах, облюбовали ту позицию не просто так. Так и оказалось. Спустя 20 минут, затраченных на осторожное подкрадывание к заинтересовавшему месту, читер увидел первую машину. Он опознал ее с первого взгляда, несмотря на то, что уцелел лишь ржавый остов, лишенный колес и башенки. Таких он вчера 3 штуки видел, мимо деревни промчались. Или хамви, или похожие на них армейские вездеходы. Этот доездился и больше с места не сойдет. Разве что исчезнет при перезагрузке кластера, ну да это другое. По примятой траве понятно, что машина примчалась со стороны дороги, отсюда не просматривающейся, и здесь ее остановили чем-то конкретным. И сама сгорела, и степь вокруг в радиусе десятка метров почернела. Повезло, что место влажноватое. Будь растительность пересохшей, здесь бы ни стебелька не осталось. И как тогда прикажете читеру скрываться? Решив, что самое интересное должно находиться на прилегающем участке дороги и пространстве перед ним, читер потратил еще минут 10 на скрытое перемещение к удобной для наблюдения позиции. И не пожалел. Оттуда и правда открылся интересный вид. Да уж, здесь повоевали неплохо. Степь испещрена мрачными пятнами выгоревшей травы и вывороченного взрывами чернозема. Деревья склонили перебитые осколками и пулями ветки с еще не успевшей засохнуть листвой. Там и сям навечно замерло то, что еще вчера бодро проехало мимо деревни. Оба грузовика остались на дороге. Рядом с развороченным до неузнаваемости бронетранспортером, метрах в 50 от обочины, нашел свой конец еще один «Хамвик». Дальше по дороге и рядом с ней виднелись остатки незнакомой техники. Пара грузовиков, переделанных местными умельцами под жалкие подобия бронетранспортеров, три пикапа, один из которых почему-то присутствовал лишь наполовину, передняя часть отсутствовала, и какая-то непонятная гусеничная машина, похожая на гражданский вездеход, который небрежно переоборудовали под милитаристические нужды. Удивило то, что вся эта техника, кроме одного незатронутого пламенем пикапа, выглядела до такой степени ржавой, что напоминала музейные экспонаты давным-давно отгремевшей войны. Но такого не может быть, ведь стреляли прошлым вечером, еще и суток с той поры не миновало. Непонятно. Высокая скорость коррозии, но может быть это нормально для подбитой техники? Пустая память подсказки на этот счет давать не торопилась. Выбросив из головы бесполезно любознательные мысли, читер задумался о более значимых вопросах. Например, куда подевались тела? Не верится, что при столь высоких потерях техники живая сила не пострадала. Тут на каждом шагу должны валяться трупы, но ни одного не видать. Впрочем, объяснение этому есть. Перед глазами стоят 4 мертвяка по виду уровнями от 3 до 6, сгруппировались возле единственного незатронутого огнем пикапа. Можно предположить, что были и другие зараженные, покруче и побольше числом. Но как только это место перестало их интересовать, они отправились на поиски другого. Вечно голодных тварей интересует только пища. Значит, тел здесь нет. Или зачем-то их унесли, выжившие иммунные, или сожрали твари. Было еще одно объяснение пропажи трупов. Если все участники схватки являлись иммунными, смерть у них – это не повод для кормежки зараженных. Мертвяки, даже убив человека лично, тут же теряют к нему интерес. Тела лежат некоторое время, обычно до десятка минут, после чего их будто перерабатывает незримая сила, превращая плоть в черный песок. Одежду, амуницию и оружие процесс разрушения не затрагивает, если это не касается привязанных к человеку предметов. Этакая магия вещей для читера недоступная. Сейчас недоступная, а вот в будущем. Он ведь растет, постепенно развивается, со временем и у него появляются привязанные предметы. Итак, в 1,5 сотнях метров без дела прохлаждаются 4 мертвяка. Это потенциальные очки прогресса для характеристик и ценные трофеи, а также очистка поля боя от созданий, которые могут помешать поиску полезных в хозяйстве предметов. Еще раз оглядев округу, читер не заметил признаков присутствия других зараженных и, решившись, выпрямился. Постоял так секунд 5, после чего громко свистнул и призывно помахал рукой. Слышат зараженные прекрасно, моментально засекая направление на источники перспективных звуков. Видят тоже неплохо, но вот статичный объект могут пропустить, не заметив в 1,5 сотни метров. Но читер не статичный объект. Он объект шевелящийся, рукой помахивающий. Все 4 сорвались с места одновременно, но дальше картина набегающего мертвого воинства стала изменяться. Скорость тварей, особенно на начальных стадиях развития, сильно зависит от уровня. Но на любом и первом они вообще бегать не способны, а иногда и ходить. Дальше начинают изображать что-то вроде передвижения трусцой и так по нарастающей, до стремительности атакующей хищной птицы, которую даже танковая броня не всегда останавливает. В общем, самый неповоротливый начал отставать сразу, прямо со старта. А самый прыткий, добравшись до читера, опередил парочку других метров на 40. Растянутость группы зараженных позволяла разделываться с ними по очереди, не вступая в схватку со всеми одновременно. Первого читер поприветствовал рубище-режущим ударом копья по бедру. Уже привычно подсек ногу и поразил завалившегося мертвяка в споровый мешок. Дальше пришлось тепло встретить сразу двоих, но парочку удалось разлучить метким, кто бы удивился, броском заточенной отвертки. Второго также сходу свалил на землю, но проткнуть затылок сразу не сумел. Очень уж неудобно тот упал и неправильно пытался подняться. Пришлось хвататься за топор и лупить просто по голове, не выбирая уязвимые точки. Топор тяжелый, ему без разницы. Этим же топором читер жестко угомонил последнего, самого медлительного. Все равно лезвие теперь придется отмывать, так что незачем пачкать еще одну метательную отвертку. Покончив с убийствами, присел так, чтобы из травы высовывалась только голова. Удовлетворенно прочитал победные логи, выданные системой, и начал ждать реакции от мира зараженных. Но шумел прилично. Помелькал на всю округу. Если здесь остались мертвяки, должны быстро показаться. Мысленно досчитал до 100, но ничего не происходило. Ветерок шелестел травкой, каркали вороны, щебетали пичуги поменьше. Никто не урчал и не топал тяжелой походкой. Выстрелы тоже не гремели. Кровавое деяние читера осталось незамеченным. Передвигаясь на корточках от тела к телу, выпотрошил споровые мешки и привычно обыскал карманы там, где это было возможно. У одного мертвяка обнаружился дорогой смартфон. На деньги, отданные за него, можно купить приличную винтовку и пару сотен патронов к ней, но здесь, увы, это бесполезнейший хлам. Приступил к обыску поля боя, стараясь не пропустить ни одного места, где трава была вытоптана или придавлена взрывами. Уже через минуту понял, куда подевались тела погибших. Наткнулся на одного из них. Нет, не на труп, на жалкие останки. Клочья заскорузлой ткани до россыпи костей, некоторые из которых были разгрызаны, а череп будто прессом раздавили, после чего раскидали его осколки по округе. Среди следов пиршества обнаружился планшет, крепкий на вид, но с сильно растрескавшимся экраном. Похоже на военную модель. Армейский люд предпочитает тяжелое и надежное. Из разодранного бронежилета вытащил снаряженный автоматный магазин. И сам магазин, и 20 патронов в нем выглядели незнакомыми, явно не отечественное производство. Но это так, всего лишь домыслы. Потому что читер об отечестве знал только то, что оно у него должно быть. Глаза помнили, что патроны должны быть не такими, но вот откуда взялись эти воспоминания, понять не получалось. Будто барьер в голове, что в сущности так и есть. Нашелся и автомат. Валялся в сторонке, но лучше бы не находился. Сплошное разочарование. Такое впечатление, что над ним кувалдой поработали. Ствол согнут, ствольная коробка раздавлена, приклад отломан. Починке такое оружие не подлежит. Даже патронами разжиться не удалось, магазин пуст. Автомат, кстати, знакомый на вид, но название голова не выдавала, тоже не отечественный. По наитию уставился на изуродованное оружие пристальным взглядом, и это сработало. Вызвалась иконка с описанием. Автоматическая винтовка FN FAL 500044. Улучшенный вариант. Боепитание. Патроны 7,62 мм на 51. НАТО. Состояние нерабочее. Дополнительные приспособления отсутствуют. Специальные свойства. Особое оружие ботов. Возможно, гарантирована успешная интеграция двух модификаторов. Установленные модификаторы отсутствуют. Информация интересна тем, что читер из нее ничего не понял. Нет, ему понятно, что это за оружие, но вот последнее предложение. Тупик. Сплошная неясность. Как же не хватает няши. При всей сумбурности ее стиля изложения материала, она, находясь с читером не так уж долго, успела многое в голову вбить. Жаль, что этого недостаточно. Около получаса читер убил на поиски, прежде чем в руки попалось что-то по-настоящему стоящее. Иначе можно было бы сказать, что время потрачено зря. Нет, он, конечно, много чего находил, чуть ли не на каждом шагу. Кости целые и кости изгрызанные, обрывки одежды и амуниции, сломанное оружие, патроны, гранаты к подствольникам, смятые и проломленные каски. Такое впечатление, что здесь орудовала шайка злостных вандалов. Ничего не пропущено. Все в хлам превратили. Преувеличение, конечно. Те же патроны в будущем могут пригодиться. Не сам использует, так другим на что-нибудь полезное обменяет. Няша не раз упоминала, что боеприпасы – это тоже валюта. И три отличных ножа среди разбросанных останков нашлось. Тяжелые метнуть можно как следует. Одна каска оказалась целой и даже не запачканная мозгами ее предыдущего владельца. Ее читер сразу напялил на голову. И защита хорошая, и маскировка, потому как его брюнетистая голова подозрительно смотрится на фоне зелени. Движущееся черное пятно твари могут засечь издали. У них зрение устроено так, чтобы не пропускать динамические объекты. Но то, что нашлось сейчас, это не нож и не каска. И даже не бронежилет в целом состоянии. Пистолет. Работоспособный пистолет. Ствол не пахнет сгоревшим порохом. Ни в этом бою, ни вообще недавно из него не стреляли. В магазине 10 патронов 45-го калибра, и на этом, увы, все. Больше не обнаружилось ничего, хотя читер в этом месте каждую травинку осмотрел. Да уж, не густо, но и не пусто, не зря сходил. К тому же он еще не покончил с делами. Самое вкусное приберег, не стал с него начинать. Может и нелогичное поведение, но будто удачу боялся спугнуть. Ходил вокруг да около, поглядывал алчно, но не приближался. А ходил он вокруг пикапа. Того самого, единственного не сгоревшего. Возле него оттиралась четверка изничтоженных мертвяков. Видимо, их тоже привлекала неповрежденная техника. Если говорить точнее, повреждений у пикапа хватало. Дверь со стороны водителя сорвана и валяется далеко в сторонке. Стекла, дополнительно защищенные решетками из арматуры, пробиты пулями и осколками в нескольких местах. Задние колеса спущены, турель разворочена, пулемет воткнут стволом в землю возле кузова и выглядит так, что можно не всматриваться, ведь и без пристального взгляда понятно, что оружие сломано безнадежно. Видно, что по машине неплохо постреляли, а затем здесь поработал кто-то очень сильный. Читер не ошибся. Внутри оказалось побогаче, чем снаружи. В бардачке нашелся заряженный револьвер с предельно коротким стволом. Из 6 камер барабана патроны оказались лишь в 4. Или владелец плохо следил за оружием, или испытывал крайнюю нужду в боеприпасах. В рюкзаке на заднем сидении хранилось много полезного. Литровая пластиковая фляга с живчиком, почти полная, 4 ребристые ручные гранаты, набор перевязочных материалов и компактный бинокль, такой навороченный на вид, что рука сама потянулась немедленно выбросить изрядно осточертевший театральный. Сам рюкзак тоже неплох. Читер без сожалений перегрузил в него барахло из своего. Этот и удобнее, и расцветка маскировочная, и влаги до содержимого добраться труднее. Выбравшись из машины с другой стороны, чуть не наступил на топор. Не на плотницкий инструмент, и даже не на пожарный. Откровенно боевое оружие с хищно скошенной кромкой лезвия и коротким шестигранным шипом на обухе. Рукоять до того удобная, что выпускать из ладони не хочется, и вес странно низкий. На глаз такая штука должна тянуть минимум раза в 2 больше. И металл как-то странно отливает, будто разводы от тонкой пленки бензина, разлитого по воде. По наитию вызвал пристальный взгляд. Так и есть. Получил системную информацию, что на простых топорах срабатывал не всегда, да и по одному лишь объему текста понятно, что это принципиально разные вещи. Боевой топор. Состояние рабочее. Специальные свойства. Оружие бывших. Возможно, гарантирована успешная интеграция одного модификатора. Интегрированные модификаторы. Камень свободы, кристалл прочности. Свойства модификации. Виртуальный вес снижен на 54%. Параметр сказывается только при переноске. В бою при ударе расчет идет от истинного веса оружия. Материалы оружия укреплены, их тяжелее повредить. Заточка держится дольше. Даже сильные удары по прочным поверхностям портят ее незначительно. Без тени сожаления выбросил старый топор, повесив на пояс новый. Этот явно получше, да и отмывать от крови не придется. Только с ним не все ясно. Ладно, пусть это оружие улучшили при помощи ненормальных фокусов этого сумасшедшего мира. Но в описании сказано, что поставить возможно только один модификатор. Однако дальше пишется, что их два. Это как понимать? А никак. Спрашивать у знающих нужно. Система справки, если и дает, то скупо, по не всегда актуальным вопросам. И, увы, только после воскрешения, что, как правило, слишком поздно. Осмотрел все вокруг машины, но больше ничего полезного не нашел. Ну ладно, теперь можно заняться кузовом. Там на глаза сразу попались два короба с лентами к пулемету. Патроны здоровенные, но, ухватившись, читер понял, что унести он сможет, конечно, все, только ноша окажется неприятной. Он ведь и так барахлом обрасти успел, что-то в деревне прихватив, что-то здесь найдя. Но и бросать жалко. 12-миллиметровый калибр способен свалить серьезную тварь, значит, стоить должен немало. Решено, потащит все. А там, если станет тяжело, скинет часть. К тому же патроны можно вытащить из металлической ленты, коробы тоже выбросить не помешает, это существенно облегчит ношу. Что тут у нас еще? Еще в кузове пикапа имелся длинный ящик, приспособленный под сиденье. Если надо добраться до содержимого, вставай и открывай крышку. Этакий импровизированный багажник, явно не на фабрике сделанный. Читер откинул крышку и тут же об этом пожалел, потому что из недр ящика высунулась рука с обрезанным по заглушку трубчатого магазина дробовиком. Дульный срез чуть ли не в нос уперся, после чего застыл в таком положении. Рука, конечно, не сама по себе существовала, она тянулась от тела мужчины неопределенного возраста. Ну, то есть, скорее всего, мужчины. Хотелось верить, что это не женщина, ухитрилась отрастить столь роскошную растительность. В общем, определить пол возможно только по короткой рыжеватой бородке, начиная от верхней губы и кончая макушкой, передняя часть головы человека, спрятавшегося в ящике, представляла собой бугристую поверхность, сложенную запекшейся кровью, обрывками мягких тканей и, похоже, осколками костей. Ни носа, ни щек, ни глаз, ни бровей, ни лба. Ничего. Будто срезали все ножом. Перемололи на мясорубке и попытались вернуть на место, не сильно озаботившись красотой конечного результата. Возможно, это не единственные повреждения. Одежда залита кровью до такой степени, что лишь по отдельным чистым фрагментам можно понять, что мужчина одет в клетчатую темно-красную рубашку. Ниже пояса картина яснее. Там нехорошего тоже хватает, но не опознать затасканные джинсы сложно. Как человек с такими ранениями может не просто находиться в сознании, а безошибочно целиться в лицо невидимой цели, читер не понимал. Но и без пристального взгляда нет сомнений, что это не цифра какая-нибудь и не новичок. Это кто-то из серьезных иммунных, а раз так, лучше не дергаться. Мало ли какие сюрпризы способен устроить этот коллега. Поэтому, не дожидаясь момента, когда молчание станет до такой степени напряженным, что чей-то указательный палец может сам по себе согнуться, читер постарался придать голосу самую непринужденную интонацию и произнес банальное «Доброе утро». Секунд 15 ничего не происходило, ни малейшей реакции. Даже захотелось поверить, что раненый только что отмучился, застыв в столь странном положении. Но тут рот раскрылся, показав распухший язык в окружении неполных рядов зубов, и незнакомец хриплым, крайне неприветливым голосом спросил: «А с чего ты взял, что оно доброе?» Не дожидаясь ответа, добавил: «Я вот думаю, что оно недоброе. Хреновое оно. Для меня это точно. А для тебя недолго устроить. Ну так что, устроить?» На такие вопросы лучше отвечать своими вопросами, чем читер и воспользовался. «А ты поблагодарить меня не хочешь?» «Да запросто. Давай снесу тебе башку. Это ведь легкая смерть. А легкая смерть здесь почти что радость. Да только зачем патроны на безмозглых переводить? И вообще, парень, с какой стати я должен кого-то здесь благодарить?» «А ничего, что я спас тебя? Здесь крутились 4 мертвяка, они тебя чуяли». «Дерьмо в твоей тупой башке чуяли они меня, спасатель хренов. Ты видел, чтобы они ломились в багажник?» «Нет, ни хрена ты такого не видел. А знаешь, почему они в него не ломились? Потому что они знать не знали, что я там отдыхаю. Ты, парень, получается, прервал мой утренний сон. В курсе вообще, что утренний сон самый сладкий? Да единственное, чем приятно это говёное место, так тем, что здесь не надо в 6 на работу подниматься. У тебя живчик есть? Предположим. Предполагать ты можешь, что тебя сегодня жестко поимеют 3 двухметровых негра по цене одного. А то и бесплатно. А мне прямо отвечай. И без тебя настроение ни к черту. Живчика полно. Ну так давай, делись. Разве не видишь, хороший человек пить хочет? А где твое пожалуйста? Мил человек. Пожалуйста, подгони мне чуток живчика, пока я тебе башку нахрен не снес и не наплевал в обрубок шеи. Наглый незнакомец ухватил флягу безошибочно, будто без глаз способен видеть, а затем отхлебнул столь изрядно, что едва до дна не осушил. Довольно отрыгнул, протянул назад, одновременно опуская дробовик. «Живчик у тебя так себе. Моча скунса и та повкуснее, когда свежая. Даже не знаю, что на твоем памятнике написать, если что. Как звать-то тебя, добрый самаритянин?» «Читер». «Читер?» Неожиданно обрадованным голосом уточнил незнакомец. «Ты это серьезно?» «Серьезно». «А ты в курсе, что так только придурков называют?» «Меня и без читера придурком называли. Я так понимаю, это местный милый обычай». «Считаешь это милым? Значит, ты не совсем пропащий. Да и живчик у тебя есть. А он, черт побери, мне нужен. Здоровье поправлять надо. Давай дружить, что ли? Зови меня Март. Просто Март. Понял?» «Понял». «Слышь, читер, а пиво у тебя есть?» «Нет». «Вот черт! Да знал бы, сразу пристрелил бы. Друг из тебя никудышный».